Вновь очутившись в крестьянской избе в теле мальчика по имени Семен, Стыбус дождался, пока добродушный богатырь-священник выйдет прочь. Потом взялся за дело. Настроиться на контакт с путешественником не составило большого труда. «Привет, Рейв!» – злорадно сказал Стейбус, наслаждаясь явным замешательством последнего, когда тот обнаружил рядом с собой чужого. «Мне всегда было интересно, как чувствует себя убийца детей. А если он одновременно еще и самоубийца?» «Кто вы? Что вам здесь нужно? Это мой агент!» «Да ну!» – удивился Стейбус. «И соответствующие документы у тебя на него оформлены?» Сквозь закрытую дверь в избу доносились невнятные голоса. Мать мальчика разговаривала со священником. «Никакой звукоизоляции у них здесь, в 18 веке», – посетовал Покс. «И еще они не умеют защищаться от такой мрази, как ты, Рейв». «Убирайтесь отсюда! Какое вам дело? Этот мальчик мертв уже несколько тысяч лет». И он все равно умрет в 23 от туберкулеза. Тогда почему тебе не скончаться вместе с ним от этой болезни? В отличие от него, тебе даже не придется ждать 13 лет, поскольку ты можешь переместиться к моменту его смерти хоть сейчас. А вам-то что? Да я только облегчу ему страдания. И заодно лишишь 13 лет жизни. Самых лучших лет любой жизни, заметь. Детство, юность, первая любовь. Ты полный идиот, Рейв. И я намерен поучить тебя уму-разуму. Немедленно выходи обратно в наше время. Да пошел ты! Лучше выходи по-хорошему. Я начинаю от тебя уставать. Честно говоря, уже устал. Нет, ответил Рейв. Внезапно успокаиваясь. Первый испуг от появления чужого прошел. Правда, его мысли все еще метались в беспорядке. «Когда мой проводник узнает, те, кто за мной стоит, вы просто не понимаете, с кем имеете дело». «Ну почему же? Прекрасно все понимаю. В данный момент я имею дело с поганым выродком, ничего не смыслящим в ретроскопии, да еще начисто лишенным совести». А в будущем я намерен поиметь дела с бандой таких же выродков под названием «Общество самоубийц». И конкретно с той сволочью, которая взяла над тобой шефство, или как там у вас называется. Ответ Стейбуса вновь привел Рейва в замешательство. На этот раз окончательно. «Как вы... я не... вы ничего не докажете. Да и нигде нет закона, чтобы...» «Хватит!» – потерял терпение Стейбус. «Сейчас я для тебя закон. Убирайся обратно в свою вонючую конуру в лессике. Убирайся!» Тело мальчика судорожно задергалось, и он едва не упал с лавки, на которой лежал. Стейбус на какое-то время перестал соображать, где находится, а когда пришел в себя, рядом не ощущалось абсолютно никаких следов сознания Рейва. Сосредоточившись, Покс прошелся по памяти ребенка назад, до самого рождения, методично стирая бесчисленные копии личности самоубийцы, которыми тот нашпиговал маленького Симеона. Безобидные сами по себе, без хозяина, они могли быть опасны вследствие уже имевших место неоднократных контактов с психикой мальчика. Тот сам мог их активировать воспоминаниями. Вернувшись обратно, Стейбус вынужден был отдыхать, не в силах сразу уйти в свое время. «Я не один из апостолов, конечно», – подумал он удовлетворенно. «И даже не местный чудотворец Адриан. Но тоже кое-что умею, а?» Мальчик опять беспокойно пошевелился и застонал от боли в сломанном позвоночнике. Всю спину жгло и тянуло, как будто кто-то мял ее большими сильными пальцами. Но боль почему-то была почти приятной. «Лежи спокойно, дружок», — мысленно сказал ему Стейбус. «Все позади. Тебе больше никогда не захочется летать, как птица». Он не думал, что ребенок его услышит, однако тот услышал. И услышал очень ясно. «Кто ты?» – спросил он слабым голосом. «Я давно хотел спросить, кто ты?» Фокс спохватился, но отступать было поздно. Очевидно, за последнее время его пси-потенциал возрос так, как он и сам не ожидал. А теперь, когда он еще не вполне отошел после атаки на Рейва... «Я вовсе не тот, кто с тобой говорил раньше», — ответил Стейбус. «Тот голос лгал тебе, но его больше нет, и он не вернется. А если вернется, не нужно его слушать». «И я никогда не полечу, да?» «Полетишь. Ты будешь летать очень много. Во сне. Все дети летают во сне. А я позабочусь о том, чтобы ты никогда больше не слышал злые голоса». «Ты ангел?» – спросил мальчик, и Стейбус, чувствуя, что беседа переходит на весьма скользкую почву, поспешил покинуть его сознание. Он очнулся в убогой комнатке коммунального блока В-39. Шея затекла, кончики пальцев онемели, ныла поясница. Черт, забыл включить массажку. Она вообще есть в этом кресле? Рядом на полу ворочался Рейв. Плачущим голосом причитала женщина. «Господи, надо ему помочь! Позвольте мне помочь ему!» «Минутку, госпожа», — ответил Скай и склонился над Стейбусом, внимательно глядя ему в лицо. «Ты в порядке, босс? Целых 2 часа. По времени ретроскопа это... Что ты там делал? Все прошло успешно?» «Надеюсь», — сказал Покс, пытаясь принять более удобное положение. Далеко в прошлом крестьянка, получив напоследок благословение священника, проводила его до калитки и вернулась в избу. Ее сын сидел на скамье и оглядывался по сторонам, с удивлением, словно не узнавал обстановку. «Пресвятые угодники!» — бросилась к нему мать. «Нельзя тебе так! Батюшка сказал, нельзя шевелиться!» «Но у меня ничего не болит!» Мальчик соскользнул с лавки и разогнулся в рост. «Видишь, ничего не болит!» Крестьянка торопливо перекрестилась. Только что священник говорил ей, что Семен вряд ли когда будет ходить. «Заступница Богородица!» — прошептала она. «Да неужто ты обратила взор на сына моего?» «А знаешь, матушка, я сейчас говорил с ангелом», — радостно сообщил Семен. «И он сказал...»